Глава 9. Выйдя из префектуры, Плантат шел, опустив голову, погруженный в свои размышления, и не заметил, что за ним следовал какой-то человек в шагах в 15. Этому человеку было лет около 60. На нем было надето пальто, делавшее его толще. Из-под шляпы с широкими полями виднелись пряди седых волос. На глазах были зеленые очки, а в руках толстая палка. Плантат перешел через мост, повернул по набережной, завернул на улицу Жилекер и исчез в воротах дома номер 11. Человек в зеленых очках минут 10 походил перед воротами, затем вошел в подворотню. «Здесь живет господин Плантат?» — спросил он привратника. «Если вы хотите его видеть, то он дома. Нет, сейчас я тороплюсь, но я зайду в другой раз». И в восторге, что знает адрес человек в очках, то есть Тефер, спокойно удалился. Теперь возвратимся снова к Рене Мулену и Этьену Лорио. Встав рано утром, они взяли экипаж и приехали в Монтрейль, когда лавки только что открывались. Большая часть населения Монтрейля состоит из огородников, которые возят свои продукты в Париж. Приехав в деревню, Рене и доктор вышли из экипажа. Они оглянулись вокруг и в 20 шагах перед собой увидели лавку продавца вином. «Мы найдем тут кого-нибудь», — сказал механик. «Идемте». Продавец, стоя на пороге в ожидании обычных посетителей, пил стакан белого вина за свое собственное здоровье. «Вы можете сказать мне, где живет господин Ришар?» — спросил Рене. «Дровяной торговец?» «Да. В конце деревни на Большой улице вы увидите его вывеску». «Благодарю вас. К вашим услугам. Это все, что вы хотели узнать?» «Не совсем. Будьте так добры, скажите мне, знаете ли вы здесь некоего Проспера Гаше?» «Проспера Гаше?» — повторил торговец, стараясь припомнить. «Нет, мне даже кажется, что я никогда не слышал этого имени». Наши друзья сели в экипаж и приказали ехать по указанному адресу. Настежь открытые ворота позволяли видеть большой сарай, наполненный вязанками дров. Направо находился жилой дом и бюро. Этьен и Рене вошли в бюро. Человек лет 30 что-то писал в книге. «Что вам угодно?» — спросил он. «Мы желаем говорить с господином Ришаром». «Это я. Что вам надо?» «Простую справку. Вы имеете дела с господином Проспером Гаше?» «Очень возможно, так как у меня много покупателей, но я не помню этого имени». «Где живет этот господин Гаше?» «Мы пришли к вам в надежде узнать это». «Что он делает?» «Мы не знаем». «В таком случае, почему же вы вздумали обратиться ко мне?» — с видимым недовольством спросил торговец. «Очень просто. По поводу одного наследства нам надо найти господина Проспера Гаше, место жительства которого нам неизвестно, но мы знаем, что он недавно купил у вас дрова». «Уверены ли вы в этом?» «Совершенно уверен. 20 октября вы доставляли ему дрова». «Откуда вы это знаете?» «Из счета, найденного на дороге». «В Монтрейле?» «Нет, в Париже». «У вас с собой этот счет?» «Вот он». Торговец посмотрел бумагу, которую подал ему Рене. «Да», — сказал он. «Вот клеймо моего кассира. Заказ был сделан в мое отсутствие, но я могу ответить, так как без сомнения он занесен в книгу». Ришар открыл книгу заказов на 20 число. «Да», — сказал он, — «действительно, господин Проспер Гаше покупал у меня дрова». Рене и доктор переглянулись. «Только», — прибавил торговец, — «я не вижу адреса». «Не может быть», — закричал механик. «Посмотрите сами». «Однако вы доставили ему дрова?» «Да, конечно». «Но, вероятно, господин Проспер Гаше приказал нагрузить дрова в его присутствии и сам показал дорогу». «В таком случае тот, кто отвозил дрова, скажет нам этот адрес?» «К несчастью, он уехал в Жуанвиль и вернется не раньше, чем через 2 часа». «Благодарю вас, мы придем через 2 часа». Рене взял обратно счет и вышел вместе с Этьеном. «Что нам делать?» — спросил механик. «Вооружиться терпением и ждать», — ответил племянник Пьера Лорио. таком случае отошлем экипаж. Да, тем более, что я еще должен предупредить моего шарантонского помощника, что не могу приехать сегодня в госпиталь. Я напишу телеграмму и попрошу кучера отдать ее на первой телеграфной станции. Затем мы позавтракаем, чтобы убить время». Молодые люди зашли в кафе. Доктор написал депешу, а кучер, получив щедрую плату, охотно взялся отправить ее и исполнил поручение с примерной точностью. В указанный час оба приятеля были снова у Ришара. Работник, возивший дрова, вернулся. «Жак», — сказал ему хозяин, — «вот эти господа желают задать тебе несколько вопросов по поводу доставки, порученной тебе 20 числа прошлого месяца». «Доставка 20 прошлого месяца?» — повторил Жак. «Кому?» «Господину Просперу Гаше». «Да-да, я припоминаю». «Куда же вы отвезли дрова?» «Недалеко отсюда», — ответил рабочий. «На холм патронного завода в Баньоле». Спрашивавшие вздрогнули от радости и надежды. «В частный дом?» — продолжал Этьен. «Да». «Вы запомнили покупателя?» «Отлично! Опишите мне его». «Их было двое». «Двое?» — вскрикнул механик. «Маленький толстяк и другой высокий, худой». Этьен и Рене снова переглянулись. Лакей в ресторане Ришфе также говорил о высоком худом и о маленьком толстом. Казалось несомненным, что оба эти описания относились к одним и тем же лицам. «А эти люди жили в том доме, куда вы возили дрова?» — продолжал доктор. «Да, они сказали мне, что служат у господина Гаше». «А, так вы не видели его самого?» «Нет». «Ну так мы пойдем к нему сами». «Пойдете к нему», — со смехом повторил рабочий. «Я думаю, что это будет не очень удобно». «Почему это?» — с беспокойством спросил Этьен. «Потому, — ответил рабочий, — что Проспера Гаше нет больше на свете, если верить тому, что все рассказывали на другой день после пожара. Он сгорел вместе со своими слугами, так как их никто не видел». «Сгорели! Пожар!» — прошептал доктор прерывающимся голосом. «Где это? Объясните!» «В своем доме, конечно. В его доме на холме?» «Да, в том самом, куда я отвозил дрова. Можно подумать, что они купили их нарочно, чтобы изжариться». «А когда произошел этот пожар?» — едва слышно спросил механик. «В тот же вечер, когда я отвез дрова, с 20 на 21 число». «О, я боюсь поверить», — прошептал Этьен. «Мне кажется, что я схожу с ума». «Мужайтесь, друг мой», — сказал Рене. «Ничто еще не доказывает нам, что было совершено ужасное преступление». «Кому принадлежал сгоревший дом?» — спросил он рабочего. «Не могу вам сказать, но вы узнаете это в Баньоле». «Как туда пройти?» «Поднимитесь на холм по маленькой тропинке, которая начинается в 2 шагах отсюда. Пройдите через площадку холма, потом снова спуститесь, и вы очутитесь в Баньоле. На половине дороги на холме вы увидите кучу пепла. Это место пожара». «Благодарю, друг мой», — сказал доктор, давая Жаку 5 франков. Затем он поклонился хозяину и, взяв под руку Рене, увлек его за собой. Работник проводил их до ворот, крича: «Поверните направо!» Два приятеля почти бежали, не обмениваясь ни словом, отлично зная мысли друг друга. Задыхаясь, они вбежали на вершину холма и, остановившись на несколько минут, чтобы перевести дух, побежали дальше. Минут через 5 они заметили в 300 шагах перед собой кучу камней и обгорелых бревен. Они снова остановились перед развалинами сгоревшего дома. «Ах!» — вскрикнул молодой доктор, лицо которого было в слезах. «Если Берта погибла в пламени, то это ужасно!» «Не думайте этого!» — успокаивал его механик, стараясь подавить свое волнение. «Ничто еще не доказывает нам, что было совершено такое ужасное преступление. Помните, что до открытия истины мы должны быть хладнокровны и спокойны». «Я чувствую, что вы правы», — ответил Этьен, — «но не могу быть сильным, когда отчаяние разрывает мне сердце. Но, тем не менее, я постараюсь». Перейдя в Баньоле, Рене остановил первого попавшегося прохожего. «Вы можете мне сказать, сударь, кому принадлежит сгоревший дом?» «Господину Сервану». «А где он живет?» «Здесь, в Баньоле, на Парижской улице, номер...» Минуту спустя Рене и Этьен звонили у знакомой нам двери, и служанка вводила их к хозяину. «Мы узнали сейчас в Монтрейле, жертвой какого ужасного случая вы стали, — сказал Рене, — и пришли спросить у вас о некоторых сведениях. По поводу пожара? Главное, по поводу того человека, которого считают погибшим в пламени. Господина Проспера Гаше, моего жильца? Да, о нем. Бедняга, вероятно, сгорел. Предполагают, хотя нельзя сказать точно, что, делая химические опыты, он сам был причиной пожара, в котором нашел смерть. Господин Гаше был химик? Да, он, по крайней мере, выдавал себя за химика. Давно ли он живет у вас? 2 суток. Он нанял дом за день, то есть 18 октября. Вы его знали прежде? Нет, никогда не видел. Извините меня, сударь, что я обращаюсь к вам с этими вопросами, но поверьте, что мною руководит не любопытство. Дело идет о жизни дорогой мне особы. Спрашивайте, пожалуйста, не стесняясь, — ответил Серван. Я даже очень рад, так как мне нечего делать. В один прекрасный день Проспер Гаше явился сюда нанимать мой дом на холме. Мы вместе осмотрели его. Я сказал ему цену, он согласился и заплатил за год вперед, после чего я отдал ему ключи. И не видели его больше? Нет. С той минуты, как он заплатил вперед, я счел бесполезным наводить какие бы то ни было справки. Что это был за человек? Мне показалось, что ему от 50 до 60 лет. Он был хорошо одет. Была ли у него прислуга? Я думаю, но он ничего не говорил об этом. Однако мне говорили о 2 слугах, которых видели выходящими и входящими в дом, и предполагают, что они стали жертвами пламени, как и их господин. Это очень невероятно. Почему же? Трудно предположить, чтобы 3 стали жертвой пожара. Хотя бы даже этот пожар застал их во время сна. Хотя один наверняка спасся бы, выскочив в дверь или в окно. Это совсем не так легко, как вам кажется. Окна были заделаны решетками, которые я сделал из предосторожности от воров, обокравших меня 2 года тому назад. Но дверь... У двери была внутренняя решетка, и если в минуту пожара эти люди спали, что очень вероятно, так как был поздний час, то, проснувшись, они потеряли голову и не могли найти выход. Дом был выстроен из сухого дерева и был сразу охвачен пламенем. Заметьте, что если бы кто-нибудь спасся, то его видели бы, а между тем после пожара никто не показывался. Но, — заметил механик, — может быть, он имел интерес не показываться? «Какой интерес?» — спросил сервант. «Что вы предполагаете?» «Что они могли сделать пожар не случайно, а для того, чтобы уничтожить следы преступления». «Преступление?» — вскрикнул побледневший домохозяин. «Делали ли какие-нибудь розыски на месте пожара?» — продолжал Рене. «Да». «Нашли какие-нибудь остатки тел этих 3 людей?» «Нет, ничего не нашли». «Не знаете ли, сударь, — продолжал Этьен, — не подъезжал ли к сгоревшему дому за час до пожара фиакр, в котором ехала молодая девушка?» «Фиакр? Молодая девушка? Я не слышал ни о чем подобном. Но постойте, мне рассказывали, что какие-то работники, подходя к пожару, слышали ужасный крик, крик женщины в ту минуту, когда пожар достиг наибольшей силы». «И это все?» — спросил механик. «Никто не обратил внимания на крик или на ту, которая вскрикнула?» «В ту минуту нет, но на другой день произошло обстоятельство, подтвердившее рассказ рабочего». «Какое обстоятельство?» В трещине каменоломни нашли тело молодой девушки, упавшей в нее. Этьен Лорио был в страшном волнении. «Эта девушка была мертвой?» — прошептал он едва слышно. «Не знаю», — ответил Серван. «Когда мне сказали об этом, я ехал в Париж, чтобы устроить дела со страховкой компании. Я был слишком занят, чтобы обратить внимание на рассказ. Но вы можете сходить в каменоломни и расспросить рабочих, нашедших тело». «Где они?» — спросил Рене. «Они находятся направо от дороги, ведущей на холм патронного завода. Главного надсмотрщика за рабочими зовут Симоном. Больше при всем желании я не могу ничего сказать. Благодарю вас за ваши сведения. Мы отправимся продолжать наши поиски». Этьен и механик расстались с Серваном и пошли в указанное им место. «Сомнений больше нет», — говорил Рене по дороге. «Берта была привезена в этот проклятый дом сообщниками негодяя, скрывавшегося под именем Проспера Гаше. Дрова, купленные в Монтрейле, служили для увеличения пожара. Несчастная девушка нашла средство бежать, но упала в трещину». «Это ужасное падение должно было убить ее», — сказал доктор. «Моей дорогой Берты нет больше в живых». «Я отказываюсь этому верить. Это значило бы сомневаться в правосудии Божьем. Я боюсь, как и вы, но еще надеюсь». В это время они вышли на дорогу, ведущую в каменоломни. Навстречу им попалась тяжелая повозка с камнями. «Вы можете сказать нам, где мы найдем надсмотрщика за работами Симона?» — спросил Рене у рабочего. «Да, сударь, во второй каменоломне направо. Я только что видел его». Этьен и механик слышали издали глухой стук по камням. Они поехали на стук. Наконец они очутились в большом пустом пространстве, где работали 5 человек. Рене Мулен повторил вопрос, с которым несколько минут тому назад обращался к рабочим. «Симон, это я», — ответил один из рабочих. «Что вам угодно?» «Мы пришли просить вас сказать, знаете ли вы рабочих, которые утром 21 октября нашли здесь тело молодой девушки?» «Да, сударь, я их знаю», — с улыбкой ответил Симон. «Мы желаем поговорить с ними. Это будет нетрудно, так как они здесь. Это Граншан, Ганюш и я». Сильное волнение охватило друзей Берты. Истина должна была открыться, но она могла быть ужасной. «Молодая девушка, найденная вами, была жива или нет?» едва мог выговорить Этьен. Между вопросом и ответом прошло не более секунды, но она показалась для Рене и доктора вечностью. «Жива!» — ответил Симон. Рене и Этьен вскрикнули от радости. «Но она была в плохом состоянии», — продолжал Симон. «Это чудо, что она не убилась. Не будь дерево, которое вы видите над вашими головами, она упала бы вниз и разбилась бы насмерть». «Вы знаете имя этой девушки?» — спросил Рене. Симон покачал головой. «Она была без памяти», — ответил он, — «и, следовательно, не могла говорить. Но, по крайней мере, не можете ли вы описать ее внешность?» «О, да! Это была женщина лет 20 или 22, белокурая и прелестная, как Мадонна, несмотря на смертельную бледность и кровь, покрывавшую ее лицо». 22 года. «Белокурая и прелестная!» — вскрикнул Этьен. «Это Берта! Я узнаю ее!» «У нее не нашли ничего, что могло бы доказать ее личность?» — спросил Рене. «Ничего, кроме портмоне и ключа?» «Извините», — сказал Граншан, подходя. «Была еще одна вещь». «Еще вещь?» — спросил механик. «Да, вещь, которую полицейский комиссар счел ненужной, но которая, я уверен, имела свое значение». «Что именно, говорите?» «Номер экипажа». «Какой?» «Вот этот». И Граншан вынул из кармана билетик, который, развернув, подал Рене. «Фиакр номер 13», — закричал Рене. «Вы видите, что это была она», — прошептал Этьен. «Это ужасно». «Да, это она», — ответил Рене, — «но ужасного еще нет, так как она жива. Куда отвезли эту девушку? продолжал он, обращаясь к рабочему. «В Париж, в госпиталь святого Антуана», — ответил Симон. «Я и Ганюш, мы помогали нести ее. Когда мы принесли ее, она была еще жива. Вы найдете ее в зале святой Анны, постель номер 8». Этьен и Рене были до такой степени взволнованы, что едва могли поблагодарить рабочих. Выйдя из каменоломни, они поспешно пошли к Парижу и у заставы нашли фиакр. «В госпиталь святого Антуана», — сказал Этьен кучеру. «Впустят ли нас?» — спросил Рене. «Нет», — ответил доктор. «Теперь уже 5 часов, но во всяком случае мы узнаем, жива она или нет. Если она жива, как я надеюсь и твердо верю, то надо подумать, на что решиться. Надо поместить ее в убежище, безопасное от врагов, которые, вероятно, не знают, что их жертва жива». «Да, конечно, это необходимо», — ответил Этьен. «Как вы полагаете, не следует ли ее оставить пока в госпитале?» «Нет, 1000 раз нет. Я хочу увести ее, видеть ее, ухаживать за ней и вылечить». «Я это понимаю, но мы должны действовать осторожно и бояться злодеев, которые уже 1 раз посягали на жизнь Берты. Отвезти больную девушку на ее квартиру было бы безумием». «Мы отвезем ее ко мне», — ответил доктор. «К вам нельзя, так как надо, чтобы враги потеряли ее следы. Мы спрячем ее куда-нибудь в безопасное место и будем каждый день тайно посещать». «Вы совершенно правы», — сказал Этьен, «и мне кажется, что я нашел необходимое убежище». «Вне Парижа?» «Нет, в Париже, но в полнейшем уединении». «Где это?» «Я скажу вам это завтра». «Почему не сегодня?» «Потому что успех моего плана зависит от одной вещи, которую я сделаю сразу же, как узнаю, что Берта жива». «Помните, — продолжал Рене, помолчав немного, — что в госпитале святого Антуана точно так же не должны знать, куда мы отвезем Берту». «Это будет трудно, так как, чтобы взять больную, надо назвать ее имя и адрес и сказать, по какому праву мы берем ее. Это необходимо». «Я думаю, однако, можно солгать. Но тогда, если истина откроется, мы станем подозрительны». «Вы согласны предоставить действовать мне?» — спросил механик. «Я вам вполне верю. Делайте, что хотите». «Хорошо. Я отвечаю за нее». В это время экипаж остановился, и 2 минуты спустя Рене и Этьен входили в контору госпиталя. Служащий уже собирался уйти. Увидев входящих посетителей, он сделал гримасу. «Господа», — сказал он, — «если вы пришли за справками, то я должен сказать вам, что положенное время уже прошло, и мне следовало уйти 10 минут тому назад». «Из сострадания, сударь», — сказал доктор, — «отложите ваш уход на 1 минуту. Одного вашего слова будет достаточно, чтобы вывести нас из ужасной неизвестности. Вы не откажете нам в этом слове?» «Что вам угодно?» — спросил чиновник довольно любезно. «Мы хотим знать, жива ли молодая девушка, принесенная сюда 21 октября из Баньоле и положенная в зале святой Анны, постель номер 8». «Я сейчас вам отвечу», — сказал чиновник. Открыв книгу и перевернув несколько листов, он поднял голову. «Зал святой Анны, постель номер 8», — сказал он. «Что же?» — в один голос спросили Этьен и Рене. «Молодая женщина жива?» Посетители вздохнули, точно приговоренные к смерти, которым дали помилование. «Благодарю вас, сударь», — сказал Этьен. «Благодарю вас от всей души за это известие. Позвольте еще спросить вас, в каком состоянии она находится?» «Этого я не знаю и не могу сказать сегодня. Но приходите завтра, спросите меня, и я, хотя завтра не впускают посетителей, я дам вам специальное разрешение быть пропущенными к больной, имя и адрес которой вы скажете, так как знаете их». «Еще раз благодарю вас, сударь. Мы придем завтра. Вы хотите взять больную?» «Да, чтобы лечить дома. Надеюсь, ничто этому не помешает». «Я думаю, На каком основании вы ее берете? Как родственники. Хорошо, я сообщу доктору или его помощнику. В котором часу мы можем прийти? Приходите к часу. Они еще раз поблагодарили чиновника и ушли.